Поставить телеги в круг оказалось делом куда более сложным, чем это могло показаться на первый взгляд. Первые оставались на месте, дальние пытались подъехать и пристроиться сбоку, начался форменный кавардак. Кто-то матерился, кто-то просто стоял на месте, не зная, что ему дальше делать, кто-то орал на других, пытаясь доказать им их неправоту. И неизвестно, как долго бы продолжалось все это действо, не сообщи один из разведчиков, что поблизости есть руины. Караван снова пришел в движение. Место, о котором сказал разведчик, располагалось у подножия скалы, и действительно было руинами какого-то строения. Невысокий полуразрушенный каменный забор и остатки квадратного строения, едва угадывающиеся по фундаменту. Серьезной защиты все это не давало, но выбирать не приходилось. Все же лучше, чем оставлять караван в чистом поле. Тут хоть скала защищала с одного боку. Повторять ошибок не стали. Гужевых животных сразу распрягли и отогнали поближе к скале под защиту остатков сооружения. Сами же телеги начали расставлять вручную по одной, используя остатки забора как дополнительную преграду. Работали споро, страх оказался прекрасным мотиватором. Не прошло и получаса, как их гуляй-город был поставлен, а все они заняли свои места, кто за телегами, а кто и на крышах оных. Едва суета прошла, над станом повисло тягостное молчание. Все вслушивались, всматривались, говорить не хотелось. Казалось, даже сам звук речи может навлечь на них беду. Пока ставились, пошумели, а теперь пришло время затаиться и сидеть, словно мыши авось пронесет. И первые часа два так и было. Кирилл даже испугался, не сморит ли его сон, как сидевшая рядом Марина указала куда-то вдаль. «Это что там, паук?» Действительно, метрах в 100 от них из-за пригорка показался здоровый паук, размерами с футбольный мяч. На земле таких не встречалось, и даже меньшие представители этого вида вызывали у Кирилла неприятный и зачастую противоестественную неприязнь и брезгливость. Паучок замер, словно разглядывая их, и когда Кирилл уже думал, что тот ринется в отчаянную атаку, он спокойно развернулся и исчез из поля зрения. «Фух», — выдохнула Марина, «ну и мерзость же, а видел, какой он большой», — Кирилл кивнул. Похоже, местные монстры были не так глупы, как их товарки по иную сторону тумана. Эти хоть не бросались, сломя голову, на верную смерть, но радоваться пришлось недолго, как, впрочем, и считать того паучка большим. Сначала послышался шорох, странный, непонятный, но негромкий звук с той стороны холма, за которым скрылась членистоногая, а потом они увидели их, действительно огромных пауков, которых привел с собой разведчик. Тело размером с бочку, размах лап под несколько метров. Их лапы не топали, лишь негромко цокали по камням. Но именно совокупность этих звуков, помноженная на количество особей, и порождала этот шум. А пауков было много, очень много. К бою разнеслось над лагерем. Они встретили их еще издали. Первые стрелы ушли в противника, едва дистанция сократилась до 70 метров. Умения лучников «Зоркий глаз» позволяли им попадать даже с такого расстояния, только вот урон стрелы наносили, увы, не критичный. А потом этот вал достиг повозок. Бой разгорелся с новой силой. Стена, какой бы низкой она ни была, а также выставленные за ней повозки давали неплохое преимущество защищавшимся. И пусть пауки имели длинные лапы, а вот так сходу перемахнуть препятствие они не могли. Ну а дальше шли заклинания контроля, и ураганный урон сначала в одну, потом в другую, потом в третью цель. Работали слаженно, даже те пауки, что прорывались за ограждение, тут же окружались воинами, принимавшими их на себя, и добивались разведчиками практически бесполезными в бою на стене из-за особенностей своих заклинаний. И когда Кирилл уже поверил в скорую победу, над полем битвы пронесся крик «Босс!». И это действительно был босс. Огромная паучиха размером с паровоз медленно, но неотвратимо выползала из-за холма. Метра 4 в высоту, с огромными, лохматыми лапами-колоннами, она, казалось бы, и не спешила к месту сражения. Словно знала, наглым людишкам, сейчас уничтожавшим ее соплеменников, от нее не уйти. «Живи и сокращаем их популяцию», — выкрикнула Смодей, — «доберется до нас, телегам конец, а пройдет до питов, все приехали». Кирилл, и без того трудившийся в поте лица, не понимал, как они еще могут поднажать, чтобы быстрее истреблять монстров. Но вот Лиза, похоже, решила не экономить заряд бесценных десятых кристаллов, разогнанных до четвертого уровня, и впервые дала не короткую вспышку по определенной цели, а полноценный факел, уничтожающий все на своем пути. Выглядело это великолепно, Поляна 20 на 10 метров была почти зачищена от пауков, а те, кто пережил этот огненный залп, остались меньше, чем с половиной жизни. Но и заряд кристаллов был исчерпан полностью. Все призрачные крысы волшебницы. Тут же прозвучала команда Асмодея, и к Лизе кинулось несколько человек, поднося столь ценные трофеи, выпавшие из пауков убитых внутри периметра. Разгонять их было некогда, но высокий начальный уровень этого и не требовал. Всего несколько секунд потребовалось Лиза, чтобы вставить эти камни, но и паучиха не теряла времени даром. Когда Лиза закончила перезарядку, та уже была в паре десятков метров от крыши их повозки и летела прямо на них. Теперь она словно шла на таран, будто понимая, лишь снеся преграду в виде телег, позволит своим детишкам расправиться с непрошенными гостями этих мест. Навстречу боссу ударила струя пламени. «Нет, откуда-то снизу!» — кричала Смодей. «Назад, глупая, прыгай сюда за щиты!» Но с этим приказом он опоздал. Как опоздал, и Кириллу, не успевший поставить защитный барьер. Пробившись сквозь бушующее пламя, матка пауков выкинула вперед одну из лап, и буквально напополам расчленила тело маленькой волшебницы сильнейшим ударом. Кирилл, словно в замедленной съемке, видел, как увенчанная когтем лапа впивается в плечо и проходит дальше, по диагонали разрывая плоть их совсем не из мяса сделанных тел. Дубленая кожа тут не помогла, да и не могла помочь, слабенько был прокачан у волшебницы этот скилл. Располосанная надвое девочка слетела с телеги, вернее две ее бездыханные половинки. «Сука!» Кирилл в бешенстве кинулся на паучиху с крыши телеги, благо, высота этой самой крыши располагалась как раз на уровне головы босса. Уже в прыжке, он что есть силы, размахнулся посохом, а потом вогнал его двумя руками в сочленение головы и туловища. Помог серебряный наконечник его оружия. Нет, он не был остер как копье, скорее просто треугольный конус, но сила инерции двух несущихся навстречу тел, плюс взмах, позволили ему пробить шею. И пусть не намного, но посох вошел в плоть босса. Паучиха заверещала, переходя на ультразвук, и выгнулась дугой. Кирилл едва не скатился ей на спину, когда, выгнувшись, она поддала его вверх, но вовремя успел вцепиться левой рукой в жесткую щетину, покрывающую все тело монстра, и разве что развернулся в полете. Что, не нравится тварь? Он еще сильнее постарался вдавить посох вглубь, и почти инстинктивно дал обездвиживающее заклинание, и паучиха замерла. Если до этого подобные заклинания не проходили, по крайней мере, во время сближения с телегой она их не замечала, то теперь оно сработало. Возможно, дело было в том, что он пробил ее защитный покров, возможно в том, что короткая шея, в которую попал Кирилл, была наименее защищена, но стан сработал. Однако это едва не скинуло его на землю по инерции. Но нет худа без добра. Посох остановил его, и он как раз оказался на узкой перемычке между огромным телом монстра и его головой. Перемычки настолько узкой, что это позволило ему уцепиться за шею ногами и практически оседлать босса. Едва отойдя он стана, Молга, а теперь после нанесенного урона именно так он воспринимал имя этой гадины, продолжила движение и буквально смела сразу две телеги, открывая проход внутрь лагеря. Оценив свое положение, Кирилл тут же дал свой самый сильный скилл. Поле молний. Вообще-то, поле молний возникало на земле, когда он бил в нее концом посоха. Но раз тот был воткнут сейчас в иную опору, разряд взорвался где-то внутри противника. Снова заверещав и выгибая голову вверх, паучиха закружилась на месте. А жизнь босса тем временем уходила, и уходила не слабо. Да, она была сильна, но сейчас по ней работало более 200 человек, и каждый наносил хоть какой-то урон. Но ситуация изменилась не в пользу людей. Через проем в лагерь хлынули пауки, и не будь сейчас тут их королевы, защитники бы держались, нормально так держались, как в начале боя. Но теперь они падали один за другим, часто атакованные сзади и даже не имевшие шанса себя защитить. Умирали с одной лишь целью — как можно быстрее убить паучиху, без этого лагерю был конец. А босс тем временем выписывал вензеля под Кириллом, пытаясь его сбросить. Бил Кириллу всем, что было в его арсенале, и, судя по тому, как отзывалось тело паучихи на каждый его удар, удовольствие ей это доставляло мало, и это хоть как-то отвлекало ее от целенаправленных атак на остальной отряд. А между тем, закладывая очередной вираж, босс прошелся по бедным животным, в ужасе жавшимся к подножию скалы. Защиты у тех не было, и Кирилл лишь мог наблюдать сверху, как гибнут столь бесценные здесь маунты. Но вот заклинание поля молнии снова готово было к использованию, и он в очередной раз вложил в него всю злость, всю ярость на эту тварь. Паучиха выгнулась, заверещала и пала. Уже падая, Кирилл практически на автомате переместил с нее лут в сумку, тем самым убрав тело монстра и расчистив немного пространства. Теперь все переключились на пауков, защитников осталось меньше, но победа над главным противником придала силы и веры в победу. Воины снова вызывали агрессию на себя, лучники и маги получили возможность использовать свои заклинания в привычной для себя обстановке. И они победили. Победили страшной ценой, 17 маунтов и почти сотня человек. Но если люди смогут завтра быть подняты с рассветом, то вот ездовых животных теперь им явно не хватало. Еще одна такая атака, и все, топать до нового города им своим ходом. И это хорошо еще если топать от того места, где они угодили в туман. А вот если паучков будет больше, или еще какая напасть нагрянет, то завершившееся почти путешествие грозило растянуться еще надолго. Но думать об этом не хотелось. Едва был уничтожен последний паук, Кирилл рванулся к месту, где погибла Лиза. Она так и лежала в пыли, там, где упала, вернее, там лежали две ее половинки. А ведь мог он тогда кинуть барьер, но растерялся, опоздал. От ненависти к себе, Кирилл сжал кулаки. Тюха, чародей, недоделанный. Кто-то положил руку на плечо, а ты знатно дрался. Повернувшись, Кирилл увидел Асмодея. Если бы не ты, легли бы все. Кирилл сбросил руку. Если бы не я, вернее, если бы я успел, она бы не лежала тут. А еще продолжил ему в тон Асмодей, она не лежала бы тут, если бы я крикнул ей отходить пораньше, или если бы кто-то из воинов запрыгнул на телегу и прикрыл основного мага, или, к примеру, те двое не нашли город, и мы бы не вышли в этот поход. К чему винить себя за то, что не сделал? Разве все мы тут хоть по разу не облажались? Но вот выпал тебе шанс сделать что-то важное, и ты им воспользовался, вот об этом думать надо. Кстати, что там хоть упало с этой дурынды? Кирилл заглянул в сумку. С дурынды упали кристаллы души 100 уровня, 16 хитиновых пластин и скрижаль знамения. Последняя имела довольно странное описание. Когда Тамалга победила и поглотила великого мага Лаирана, и имевшаяся при нем скрижаль знамения навсегда застряла в ее пищеводе, теперь она досталась вам. Знамение эмоционально зависимый скилл из высшей магии. Выучивать скилл Кириллу не стал, добыча была общей, просто перечислил все Асмодею. Хитин, как я понимаю, на доспехе, задумчиво произнес тот, его я у тебя заберу. Кристалл отдашь вон тому лучнику, у него на луке тоже жила огненного дракона. Он сейчас главная наша ударная сила, а скрижаль, пожалуй, оставь себе, заслужил. Если бы не ты, еще не факт, что мы бы вообще паучиху завалили. Как выучишь скилл, подойдешь, проверим. Для нас сейчас важно все. Нам тут еще полночи бы продержаться. Переместив хитин Асмодею и отдав Крис, Кирилл помог оттащить трупы поверженных бойцов в телеге. Поднять их можно будет только утром. Тут воскрешение целителей не работало. В ту сторону, где была Лиза, он не смотрел. Просто не мог. Лишь краем глаза видел, как кто-то завернул две ее половинки в какую-то материю и отнес к остальным. Усевшись возле телеги, он, наконец-то, решил поподробнее рассмотреть то, что ему досталось от этой твари. Скрижаль не изменилась, короткое и расплывчатое описание и все. Изучить? Да. Скрижаль исчезла, а он осознал, что теперь владеет навыком знамения, заклинанием, усиливающим его магию и магию находящихся рядом союзников. Все то же, как и с умениями, полученными из книг в Алиме, но с одной разницей. Там он вместе с умением получал и осознание того, как и насколько эффективно работает новое умение. А тут только воспоминание описания эмоционально зависимой скиллу. Что это значит, Кирилл не знал. Но разбираться особо времени не было, новое нападение могло произойти в любую минуту, и он быстрым шагом отправился туда, откуда слышался голос начальника их каравана. «Изучил?» – спросил на ходу Асмодей, что-то объяснявший своим бойцам, выстроившимся в проеме стены. Закончив инструктаж, он повернулся к Кириллу. Ну, Кирилл активировал умение. Ух ты, бафчик, удивился стоящий рядом со Смодеем парень, по ощущениям процентов 20 к урону. Всего 20, задумчиво произнес тот, и это заклинание высшей маги. Постой, как ты там говорил, эмоционально зависимое. Кирилл кивнул, сбрасывая заклинание. Ну-ка пошли, а Смодей дернул его за рукав и направился в дальнюю часть их импровизированных укреплений, туда, где стояли повозки с трупами. Подойдя к одной из телег, и что-то поискав глазами, Он вдруг по пояс наклонился внутрь и подтащил что-то к краю. Что могло быть завернуто в материю в этом месте, Кириллу объяснять было не нужно, и от одной мысли, что собирался сделать этот урод, он подался вперед, а Асмодей тем временем откинул край материала, и из-под него показалась рука в столь знакомом ему доспехе. «Смотри, как-то зло, с вызовом», — произнес он, но смотреть на это Кирилл не собирался. «Мразь, да как он может вот так?» Он уже готов был броситься на этого урода, когда тот выкрикнул: «Скилл, это было неправильно, неправильно это было заряжать какое-то там умение, когда вот так поступают с телом твоей подруги, стой», кого он мог, но так и не защитил. Кулаки сжались, Кирилл сделал шаг, намереваясь врезать по этой ненавистной сейчас роже, но все же прошептал: «Знамение». Полыхнуло, над Кириллом словно зажглось маленькое солнце из светящихся переплетенных пиктограмм и иероглифов. «Охренеть», послышался откуда-то из-за спины все тот же голос. «Да тут все 200, если не больше, да ты посмотри на эту ауру». От неожиданности Кирилл замер. То, что давал сейчас этот скилл, буквально напитывало его энергией. Незнакомое, но столь приятное чувство могущества. Асмодей вернул ткань на место и сделал шаг навстречу, почти соприкоснувшись с ним лицом к лицу. «Все, что ты мне хотел сейчас сказать, правильно, но давай ты все это выскажешь утром, а сейчас нам нужно выжить, просто выжить. Понимаешь, и ты нам нужен, и твое заклинание, а остальное, остальное потом, а пока просто помни о ней, и о той ярости, что живет в твоей душе». Развернувшись, Асмодей ушел, знамение постепенно спадало, исходя на нет, и в этот момент Кирилл понял, что ничего он утром Асмодею не скажет. Этот парень тянул на себе весь их поход, сам взвалил эту ношу и нес ее как мог, не ища оправданий, не выискивая легких решений и не обходя острые углы. Они доверились ему, и он делал все, что мог, и так, как мог. А ставки в этом походе были высоки, ведь, как знать, возможно, где-то, и возможно не так уж далеко, идет по их следам второй караван, такой же жаждущий ключей и той свободы в жизни, которую они давали. Идет, и готов на все, чтобы опередить их, ушедших вперед. Вокруг Кирилла собралась толпа, затронутая неожиданным бафом. Сквозь толпу к нему пробился Павел. «Это что сейчас было? Ты себя видел? Над тобой такая прикольная штука висела. Зрелище, я тебе скажу». «Все нормально», — отмахнулся Кирилл. «Просто новый скилл». А самому подумалось: «Просто новый скилл, хороший скилл, мощный. Вот только каждый раз, когда я буду его использовать, я буду видеть ту руку, вспоминать то, как это было. Вот она, цена силы». Остаток времени в этом мире прошел на удивление спокойно. Ну как спокойно? Можно ли назвать постоянное напряжение и ожидание новой атаки спокойствием? Можно ли сказать, что ничего не произошло, когда каждый звук, будь то далекий стук скатившегося камня или вой ветра, заставлял вздрагивать от страха перед неведомым? О том, что следующая атака может оказаться сильнее предыдущей, думали, наверное, все. Так уж мы устроены, что верить-то хочется в лучшие, а вот воображение рисует как раз противоположное. Но ничего не произошло. За полчаса до рассвета разведчики по каким-то одним ведомым им приметам дали команду на скорое приближение отката тумана, и караван выдвинулся туда, где оказался после перемещения в этот мир. Ездовых животных на все телеги не хватало, так что часть из них пришлось тащить вручную. Но вот вдали показалась стена тумана. Здесь, где не было деревьев, и пространство между холмами просматривалось довольно далеко, надвигающийся вал был виден во всей своей пугающей мощи. Километров 20-30 в поперечнике, он стремительно накатывал в обратном направлении, и скоро накрыл караван. Легкий толчок, и вот вокруг них уже привычный мир. Шелестит листва, солнце золотит верхушки деревьев и воздух, тут даже он теперь казался каким-то другим, особенным. Они снова стояли в лесу, далеко за передним краем привычного мира. Но теперь этот неизведанный мир уже не пугал. Как известно, все познается в сравнении, и по сравнению с тем, где они провели эту ночь, лес вокруг казался не только не опасным, а родным, практически любимым. Наскоро принялись оживлять погибших. Кирилл волновался, как пройдет воскрешение Лизы, но, похоже, переживал он зря. Тело девушки сложили вместе, Марина произнесла заклинание, и вокруг двух половинок закружилось золотое сияние. Несколько секунд, и вот уже Лиза резко встала, целая и невредимая. Покрутила торсом вправо-влево, словно бы разминаясь, ощупала себя, улыбнулась: «Ну вот, как новенькая». «Кириллик, а что это у тебя за скилл такой новый?» Этот простой и даже чуточку наивный вопрос от той, что буквально минуту назад была двумя половинками Кирилла, шокировал. Но вот для волшебницы словно ничего и не произошло. «А что ты на меня так вылупился? Но ты же, а если бы мы там все...» Мысли у чародея спутались. «Да ничего там страшного не было», все так же легко и беззаботно ответила Лиза. «Ну разве что неудобно было висеть на одном месте, и не видно ничего из-за навеса телеги. А еще хотелось попросить разнести мои половинки подальше друг от друга и посмотреть, сможет переноситься мое сознание от одной до другой. Вот бы прикольно было, особенно если разнести их далеко, и можно было бы сообщать, что и где я вижу. Я бы тогда могла разведчицей поработать. И что, тебе там было совсем не страшно?» — вмешался в разговор Женя. «Нет, а чего там бояться?» — пожав плечами, ответила девушка. «Страшно на земле было умирать, а тут, умереть ты уже умерла, висишь себе над телом, по сторонам смотришь, воскресить до утра все равно не смогут, так что переживать-то страшно было, когда вы дрались. Я тогда сильно за Кирилла переживала, он так удачно ту паучиху оседлал, я прямо-таки болела за него как на каком-нибудь турнире, он у нас герой, да еще и скилл какой-то выучил, я тогда видела, когда меня Асмодей к краю телеги подтащил. Так что за скилл?» Волшебница щебетала так, словно пыталась наговориться за всю проведенную в безмолвии ночь, а Кирилл смотрел на это, и, как ему казалось, понемногу сходил с ума. Это для него она была разорванной на части девчонкой, которую он не уберег. А вот для самой Лизы, ее впечатления ограничились только скудным обзором и связанной с этим скукой. «Скилл знамение», — наконец произнес он, и активировал умение. «Ух ты, хороший баф! А почему пиктограмма над головой не такая яркая?» Ну, вот что он ей мог ответить, то, что для этого Асмодей довел его до состояния, когда он готов был вцепиться тому в глотку, и довел как раз с помощью ее разрубленного тела. «Еще засветится, как придет время», — буркнул он и добавил: «Все, хорош прохлаждаться, марш по машинам». Караван двинулся в путь. В телеге были запряжены теперь только по одной кобыле, да и то на все не хватило, 8 пришлось оставить на месте, за ними вернуться потом, благо грабить тут вроде некому. Шли спора, вернее, шли мауты, а вот многие просто бежали рысцой рядом с телегами, чтобы не перегружать повозки и не снижать скорость. Все стремились как можно быстрее достичь цели своего маршрута. Еще одну такую ночь не желал никто, и они успели. Едва миновав небольшой перевал в конце дня, они увидели под собой раскинувшийся на побережье городок. Глава 20. Спускаясь к городу, скорости караван не прибавил, так как и без этого шел максимально быстро, зато настроение у всех поменялось кардинально. «Так, потирая руки», — произнес Самсон, — «присматривайте то, что понравится, и запоминайте дорогу. Есть у кого какие предложения?» Городок был как на ладони, и все находившиеся в телеге сгрудились за возницей, а Женька так и вообще взобрался на крышу. «Вон там на террасах», — протянула Полина, — «смотрите, какой оттуда вид открывается. И домики там ничего», — поддержал ее Павел. «А по мне лучше в центре», — свесился с крыши Женя, — «в центре дома всегда больше ценятся». «Если хочешь, спрыгнешь поближе к центру», — сказал Самсон, — «а мне та терраска тоже нравится. Так что готовьтесь, как заедем в город, гоню со всех ташкиных сил». В город въехали, когда солнце уже почти коснулось горизонта. Но еще перед этим Самсон передал Кириллу вожжи и в очередной раз покормил на ходу своего пета. Кормил его возница каждый час вот таким вот образом, практически на бегу, да еще поглаживать успевал и словечко доброе шепнуть. И кормил той самой капустой, благодаря которой задержался, что позволило им встретиться тогда на улице. Капуста поднимала тонус животного, что был необходим для максимального ускорения, так что подобной процедурой сейчас занимались все, готовясь к предстоящей гонке по улицам. Градус напряжения нарастал. Едва миновали ворота и две впереди идущие телеги забрали вправо к центру, Самсон хлестнул ташку вожжами и зычно прикрикнул: «Давай, родной!» Теперь их третье место в караване давало им неплохое преимущество. Налево, теперь две улицы вверх и направо. Стоящая за спиной Самсона Лиза вцепилась тому в плечи и выступала в роли навигатора. Дорогу помнили все, но азарт нарастал, и эти комментарии лишь поддавали жару. «А теперь прямо, давай, давай быстрее!» Ташка выдавал все, что мог. Сам Кирилл буквально высунулся вперед со своего места рядом с возницей, словно это могло ускорить их бег, а впереди уже маячила столь приглянувшаяся им терраса. Они были на месте и, не снижая скорости, Самсон выкрикнул: «Все, пошел десант!» Один за другим они спрыгивали напротив домов и устремлялись к ним, пока тут не появился кто-то другой. К своему дому Кирилл спрыгнул одним из последних. Вот странно, сердца в этом теле нет, а то пульс бы зашкаливал за 200, и адреналина вроде как тоже нет, неоткуда ему взяться, но Кирилл буквально трясло перед этим прыжком. Короткий рывок, калитка, узенькая тропинка под раскинувшимся над ней деревом, вроде вишней, и вот дверь, а ключа в ней нет. Кирилл на мгновение замер. Как? Они ведь тут были первыми. Неужели в этом городе все не так, как в Алиме? И те двое все собрали до них. Он рывком распахнул массивную дубовую дверь, и в лучах заходящего солнца, в дверных полотнах комнат блеснули ключи. Быстро вытаскивая их, он едва не орал от счастья. Вот они, один за другим падают в сумку. Развернуться, живо выскочить наружу и дальше, вокруг дома. Еще одна дверь, еще один ключ. Взбежать по пригорку ко второму этажу и собрать еще два ключа. Успокоился он только тогда, когда обошел дом три раза. Больше комнаты ключей не было, и всего их набралось 7. Первой по телепатической связи подала голос Марина: «Ребята, у меня такой домик замечательный, 6 комнат и каштан во дворе». «А у меня 7», — откликнулась Полина. «Тоже 7», — сообщил Кириллу. «Завидуйте, смерды, у меня целых 8», — подал свой голос Павел. «А у меня только 5, да и то один ключ отдавать», — грустно констатировал Женька, но тут же добавил: «Зато у меня такой классный дворик, и сразу 3 дерева. Персик свежий кто-нибудь хочет?» Последней откликнулась Лиза: «У меня 6, то есть 5, потому что ключик отдать надо, а то неудобно как-то». «Да ладно, завтра отдадим», тут же предложил Женька, но Кириллу было иного мнения: «Я вот сейчас схожу и отдам, что тянуть, да и начинать новую жизнь с долгов, как-то не стоит». Бросив эту фразу, Кирилл вышел на улицу и направился в том направлении, куда уехал Самсон. Возницу он нашел дома через 3. По сути, это был тупичок их террасы, и домик тут стоял немного необычный. От других его отличало наличие портика с правой стороны здания. Именно там сейчас стояла телега, и находился сам хозяин. «Посмотри, Самсон буквально светился от счастья, как раз моему Тошечке гаражик». Место для Пета с телегой было действительно удобным, только Кирилл не совсем понимал, почему Самсон не распрягает своего любимца. «Да тут все просто», — пояснил возничий. «Петы они такие, это ж тебе не живность земная, отойдешь, он замрет и будет так стоять хоть до скончания веков. Разума-то у них совсем, почитай, нет, по крайней мере, у этих, ездовых. Ему хоть в стойле, хоть с телегой, хоть на центральной улице, но все равно я его люблю». С этими словами он погладил питомца и вышел навстречу Кириллу. «Вот», — Кирилл протянул ему ключ от отдельной комнаты на первом этаже. «Добре, хлопчик, уговор нужно соблюдать», — принимая ключ и улыбаясь, пророкотал возница. «Домик-то как? Во!» — Кирилл показал большой палец. «То-то, а так бы и жили на чердаке». Их историю Самсон знал, так как за время путешествия наговориться удалось вдоволь, и, похоже, был горд, что таким вот образом поспособствовал установлению справедливости. Как и все, кто вынужден был снимать комнату в Алиме, к латифундистам он относился с некоторым презрением. Ну да теперь они и сами стали в некоторой степени такими же домовладельцами, как и те, кто жил в Альтриме. Пока разговаривали, к дому подтянулись остальные. Похоже, как бы не устали люди, а мнение Кирилла, что новую жизнь надо начинать без долгов, разделили все. «Ну вот, по домам и спать», — наконец произнес Павел, когда ключи были отданы, и они возвращались к своим новым владениям. «Да какой спать?» — воскликнул Женька. «Тут же море, ребята, и мы у него, почитай, первые. А в море можно что, скупаться?» — неуверенно высказала предположение Марина. «Да какой скупаться?» — отмахнулся лучник. «Рыбу в нем можно морскую поймать. А новая рыба – это новые рецепты. Или как раньше, все на откуп другим отдадим». Все переглянулись. Спать хотелось всем, ведь тот полусон-полудрема, которую они могли позволить себе, сидя в телеге, с полноценным отдыхом ни в какое сравнение, конечно, не шел. «Но новые рецепты, а на том свете выспимся», — махнул Пашка. «Я с Женькой». В результате порыбачить согласились все, и нестройным ручейком устремились к видневшейся неподалеку пристани. Как скоро выяснилось, такими умными оказались не только они, но к тому времени, как на пирс начали подходить люди, у того же Женьки было уже 2 рецепта. Один из морского окуня, второй из угря, из копченого угря. Остальным пока везло меньше. Похоже, та парочка, что пришла сюда первой, Времени даром не теряла, но и у других, кроме Кирилла, по одному новенькому рецепту, да появилось. Рыбачили допоздна. Первым, кто решил пойти спать, был Пашка, за ним чуть погодя ушла и Полина. Марина с Дианой продержались еще с час, но тоже решили пойти по домам, и Кирилл вызвался их проводить. Спешить теперь было некуда, жильем они обзавелись, с питанием тут было куда проще, чем в прошлой жизни, и впереди вырисовывались исключительно приятные перспективы. Поднявшись на их террасу, Марина остановилась и повернулась к Кириллу: «А помнишь, ты обещал, что у нас все получится?» Конкретно этого обещания Кирилл не помнил, уж слишком много они говорили тогда в городке на эту тему, но кивнул: «Ты выполнил обещание, как же нам с тобой повезло!» Целительница на секунду прижалась к Кириллу и улыбнулась. В том, что это им повезло, а не конкретно ему, сам чародей бы поспорил. В том, что они так быстро смогли обосноваться в этом мире и проделать столь сложный путь, не было лично его заслуги, постарались все. Но все же слышать такой комплимент было приятно. Он даже чуть склонился, чтобы поцеловать Марину, но та, легко оттолкнувшись, отошла на шаг. Вот и пойми этих девушек. Или ее присутствие Лизы так смутило: «Да при чем тут я?» Пытаясь не показать разочарование, ответил он: «Мы ведь это сделали вместе». «А ведь и 10 дней не прошло», все тем же тихим голосом произнесла Марина. «И точно, а ведь кажется, так давно это было». Кучка напуганных и растерянных подростков, сидящая у речки и пытающаяся хоть как-то представить себе жизнь в новом для них мире. И вот, чуть больше чем через неделю, они уже были частью этого мира. Мира, изрядную часть которого они за это время прошли пешком или проехали на повозке. Опомнится первый встреченный в этом мире человек, жаловался на скуку. Скучать пока Кириллу точно не приходилось. Да и время летело день за днем, как закусившая у дела лошадь. Дни пролетали как пули, а вот оглянешься назад, и 9 коротких как выстрелы дней, кажутся не пулеметной очередью, а долгой, уходящей куда-то за горизонт памяти дорогой. «Ну, я пошла», и, махнув на прощание рукой, Марина убежала к своему дому. А он остался, чтобы еще раз вспомнить все то, что произошло с ним за эти невероятные дни. Оглянулся, и ни к кому не обращаясь, произнес: «Ну вот, я дома». На следующий день они сидели с Женькой на пристани и лениво ловили рыбу. Идти куда-то или что-то попросту делать было откровенно лень. Сегодня они объявили себе выходной. «Они плохо устроились», — мечтательно произнес Женька. «Домик теперь у каждого, море, пляж, персики во дворе». Он потянулся и, откинувшись на доски пристани, любуясь голубым небом, продолжил: «Вот сдам ключики каким-нибудь красивым девушкам, заживу. Красота. Хочешь — на пляже валяйся, хочешь — рыбач, а станет скучно, можно и в лес сходить на охоту. Не так, чтобы на жизнь заработать, а для души. Ляпота, ну прямо как в раю». Кирилла это признание друга резануло, а не он ли недавно клеймил обвинениями старого пьюза вот такую же жизненную позицию, и куда приведет такой вот рай тут, в этом мире? Ведь их жизнь тут не конечная остановка, просто продолжение непрожитого. Да и ни одному Женьке это грозило. Все они поддались соблазну собрать все доступные ключи в домах, и Кирилл исключением не был. «А не боишься, что после такой вот жизни угодишь прямо в ад?» «Ты это что?» Лучник аж привстал на локтях. «Ну сам же старому пью дорогу в ад пророчил». Женька сел и недобро посмотрел на Кирилла. «Ну, наговорил, подумаешь. Он же, гад, за комнату втридорога брал. А сам-то брать сколько собираешься?» Женя не ответил. «Да и что тут ответишь, когда еще по пути сюда?» Нет-нет, да обсуждались темы будущего мироустройства города, и выходило так, что финансовую модель Эльвима никто менять не собирался. «Ну да, своя рубаха ближе к телу», — подумал Кирилл. «Я вот тоже красавчик, сам же с архивариусом обсуждал эту тему, выводы далеко идущие делал, а вот довелось добраться до халявы, и все, спекся, разом променял все идеалы в угоду горячо любимому хомяку, что вцепился в дармовые ключи и отдавать их явно не собирался. Потому как мое, честно, если не стыренное, но на халяву прихваченное, не отдам, а дальше хоть в ад». От этих мыслей Кирилл вздрогнул и, похоже, даже изменился в лице, потому что Женька тут же поинтересовался: «Ты чего?» Но вот что ему ответить Кирилл не знал. «Ну, вот как скажешь, что тебе стало страшно». «Страшно даже не потому, что ты обзавелся этими ключами, а потому что уже догадываешься, куда эта жадность ведет, а отдать, расстаться нет ни сил, ни желания». Не он ли сравнивал латифундистов с обезьянами в Индии? И вот жена, попался сам. И что теперь? Кричать, биться в истерике, но до последнего цепляться за схваченное загребущими ручонками, или отдать? Отдать вроде как просто и правильно, но как же отдать, когда вокруг никто не отдает, и плевать всем, что там дальше будет? Плевать, потому что есть здесь и сейчас, и это здесь и сейчас не хуже пресловутого рая, который где-то потом и где-то там. И даже отмазка есть, так устроен этот мир, не сам ведь строил, правила тут такие, или не такие, или просто ловушка, проверка на вшивость. Ну что замолк, нетерпеливо пробурчал Женька, сказать нечего, сам-то тоже одним ключиком не обошелся. Отвечать Кириллу не стал, нечего ему было ответить, пока нечего. Потому что создан этот мир таким неспроста, ох неспроста. И это не просто предположение тут, по крайней мере, вопрос, а есть ли рай или ад, уже не стоит. Тут вопрос в другом, как прожить жизнь так, чтобы не было потом мучительно больно осознать, что прожил ты жизнь так, что дорога у тебя одна, и явно не туда, куда бы ты хотел отправиться. А соблазны вот они, бери не хочу. Кирилл резко встал, сейчас ему хотелось побыть одному, подумать. Ты куда? Встрепенулся Женька. «Жить», – тихо ответил Кириллу, – «только не спрашивай, как». Похоже, на этот вопрос каждому из нас придется отвечать самостоятельно.